Глава 4. Глупости, никто не ест людей. Тогда куда они все пропадают? Я думала, что сна мне не видать. Но, может, из-за того, что лежала неподвижно, боясь потревожить Габи, я заснула и спала на удивление крепко. Но я не удивилась, очнувшись черт знает где и услышав странные разговоры. А кто знает, куда они пропадают, Изабо? Габи давно проснулась. Я лежала на лавке одна, заботливо прикрытая то ли чьей-то юбкой, то ли куском ткани. «А тебе, Этьена, чего не сидится в Камстейне, а?» Я лежала с закрытыми глазами и упорно делала вид, что сплю. Что значит «никто не ест людей». «Что я тут вижу? Работа с утра до ночи!» Хрипло рассмеялась, простонала Этьена. «В Астрии, конечно, ты будешь на перине лежать, как госпожа», — ехидно согласилась с ней Габи, а я замерла. «Астри?» «Долго нас держать не будут. Сегодня-завтра придут, посмотрят и вышвырнут. Соланж, ты ведь уже раз попадалась?» «Да такая же пузатая ходила. А Фелис уже 5-й год идет. Они меня ищут, наверное», — вздохнула Соланж. «Рене опять меня побьет. Чего доброго решит, что и этот ребенок нагуленный». «Вот и выходи замуж, Этьена, особенно за чудовище. Одними побоями не отделаешься», — веселилась Габи, но особой радости в ее голосе я не слышала. «Астри, Астри, в Астри собирались бежать рабы. Если попробовать построить логическую цепочку, они подгадали время побега. Они знали, что ловят девиц, чтобы отправить их в Астри. Раб в Астри станет свободным, а девушек там съедят. Съест чудовище. Впрочем, это как раз бабьи сказки. А еще принцесса. Причем тут принцесса? Почему на нее кто-то должен быть похож? Самое очевидное — отправить должны принцессу. Но принцесс на всех чудовищ не напасешься. И поедет похожая бесправная девка с улицы. Ее не жалко, если что. Если что. Если ее съедят. Я закатила глаза под сомкнутыми веками. Годится для детской книжки. Достроим версию. Рабы ждут, пока в Астри отправится караван, посольство, что угодно. Сохраняемым караваном шансов добраться до цели больше. Но, конечно же, не рабу. Глупо. С моей точки зрения, кто знает, что там на самом деле. Дверь открылась. Я приоткрыла глаз. Я не видела дверной проем, но могла понаблюдать за реакцией женщин. «Ты!» — гаркнула вчерашняя благочестивая мать. «Вон отсюда! А ты? Собирайся и девку подними. Она вообще живая?» На меня что-то свалилось, к счастью, не тяжелое, какие-то тряпки, и я сочла нужным дернуться. «Что стоишь? Кому ты нужна со своим брюхом? Проваливай! И ты, бесстыжая, тоже вон! А вы? Собирайтесь!» Благочестивая мать с таким грохотом захлопнула дверь, что притворяться спящей я уже не могла. К тому же благодетельная монашка продолжала драть глотку в комнатах по соседству. Я приподнялась, Габи присела рядом со мной и обняла за плечи. «Не бойся, Эдме, я подожду тебя за стенами монастыря», — пообещала она. «Пойдем домой, госпожа Трише нас накормит, вон ты какая стала чистенькая», — улыбнулась Габи. Я кивнула. «Дурочка, я дурочка». Нет, кто бы мог подумать, что идиотская максима «дурой жить легче» в кои-то веки окажется самой работающей. «Долго вас ждать!» — завопила благочестивая мать на весь коридор, и Габи поднялась. Соланж тоже. Они вышли, прикрыв дверь, и мы остались втроем. Я, Изабо и Этьена. Я села на лавке. Этьена подскочила ко мне, схватила тряпки, похожая одежда и неплохая, угрожающе сунула мне под нос сжатый кулак. «Иди к чертовой матери, дура. Последнее, что я намерена делать, это воевать с тобой за тряпьё». Но я недооценила Изабо. Она молча подошла, выдернула у Этьены часть вещей, а как только та попыталась огрызнуться, схватила ее за волосы, сильно дернула вниз, вверх и отшвырнула визжащую Этьену в угол комнатушки. «Кажется, меня еще мало били, в самом прямом и положительном смысле, и Габи права. Надо выбираться отсюда и бежать под крылышко госпожи Трише. При всех ее отталкивающих манерах и привычке унижать каждого, кто не успел напиться до полусмерти, я там прожила 9 лет, уцелела и не сдохла ни от голода, ни от побоев. От добра добра не ищут. Еще одна мудрая максима, но это на взгляд человека эпохи сытого гуманизма. Драки не случилось. Не в последнюю очередь, видимо, потому что монашки бы не церемонились. Битая уличная девка и баба все равно сгодятся для цели, ради которой нас сюда приволокли. «А ты что?» — окрысилась на меня Этьена. «Сидишь сиднем, дурная! Так и будешь в тряпье!» «Это хорошее платье», — прохныкала я, попытавшись спустить слезу, но не вышла. «Главное — не переиграть». «Не отдам». Этьена плюнула и продолжила наряжаться. Я наблюдала за процедурой с интересом. Женщины разоблачались до нога, друг друга не стесняясь, а я могла оценить, как выглядит одежда, если не принцессы, то, по крайней мере, не нищенки. Длинная белая, относительно отдающая желтизной рубаха, чулки, которые подвязывались под коленом, корсет, и обе женщины были вынуждены обратиться друг к другу за помощью, потому что альтернативой была только никчемная я. Сверху нечто вроде короткого платья с короткими же рукавами, из-под которого торчала рубаха, длинная юбка и, наконец, куртка в цвет юбки. Все лишнее летело ко мне. Я механически складывала, но то и Забо, то и Тьена подходили и забирали у меня рубаху или юбку. Я недоумевала, потому что на вид и по размеру все было абсолютно одинаковое, да и обе женщины становились похожи как близнецы. Потом я подумала, что мне влетит от госпожи Трише за оставленное платье. Но не идти же искать его по всему монастырю. Новую обувь нам никто не принес, из чего я заключила, что туфли стоят намного дороже одежды. Этьена и Изабо уселись в противоположных концах комнатушки и гипнотизировали одна другую колкими взглядами. Не дергают патлы друг другу, а особенно мне. На том и спасибо. «Хоть бы поесть дали», — пробурчала Этьена. Изабо криво ухмыльнулась. Ждали мы недолго. Я затруднялась сказать, сколько времени прошло. Из коридора доносились короткие команды и женские голоса, часто возмущенные. Солнечный луч сперва зажегся на углу зарешеченного окна, затем переполз на стену, и за нами все же явились. «Пошли», — приказала монашка. «А ты что сидишь? Почему не переодета?» «Она блаженная, благочестивая мать», — низко склонив голову, пояснила Изабо. «Дурочка». «Вчера такой дурочкой не была», — проворчала монашка, но, как мне показалось, слова Изабо ей многое пояснили. «Пошла, пошла! Натащили в обитель всякую шваль!» Она грубо толкнула меня в плечо. Я вывалилась в коридор. Метрах в 10 была распахнута дверь и играло сумасшедшее солнце. Первое, что я услышала, как только ступила во внутренний двор и заморгала от яркого света — был недовольный девичий виск. «Луиза, посмотри! Это отребья! Как они посмели выгнать уличных девок сюда, ко мне! Покровительница вам уши надерет!» Откликнулась уже знакомая мне женщина. Та самая, которая и спросила благословения с горшком в руке. «Ваша светлость, стояли бы вы тихо!» «Они заставили меня надеть вот это!» Завопила девица так, что на нее стали оборачиваться. «Обноски какой-то прислуги!» «Стойте же смирно!» Одергивала служанка свою истеричную госпожу, а я обратила внимание, что и правда, мы все здесь были очень и очень похожи. Если не всматриваться, конечно, но да, как матрешки, мало-мало-меньше, одинаково одеты, смахивает на опознание. И будет здорово, если тот, кто должен среди нас узнать преступницу, не ошибется. Впрочем, чушь в эти времена изобличали намного проще. Либо под пытками, либо как повезет. «Ваша светлость! Его высокопреосвященство!» В ужасе заорала служанка, и крикливая аристократочка замолчала. Зато я, стоя у стены, потому что меня вытолкали и сразу обо мне благополучно забыли, услышала другой любопытный разговор. «Что тут делает маркиза де Фрелли?» — хохотнул стражник. Ее отец приближен к трону. Ему вчера отрубили голову. Банмаро, отозвался другой. Слишком близко подошел. Дышал в затылок, его величеству сие не понравилось. Но, по крайней мере, никто не скажет, что его высочеству подсунули безродную девку. Самой безродной здесь была я. Монашки выстроили женщин в ряд, маркиза де Фрелли начала визжать, и я убедилась, что благочестивая мать не делает разницы между нищенкой и дворянкой. По физиономии маркизе прилетела точно так же, как и мне. Я порадовалась равноправию хотя бы в этом. Монахи толпились в углу двора, стражники подпирали стены. Я оказалась предоставлена сама себе, потому что еще не настолько спятила, чтобы добровольно лезть в тот рядок из обреченных на нечто мне непонятное. 23. 24 женщины. Я 25-я. И меня, может, никто не хватится. Монахи забурлили. Выпустили из-под плена невысокого полненького дедульку в ярко-красном одеянии, и он, не торопясь, пошел вдоль строя женщин, сопровождаемый монахами. Несмотря на целибат, сверкающие танзурами монахи осматривали женщин весьма плотоядно. Благочестивая мать что-то подобострастно говорила кардиналу. «Ведь это кардинал», — подумала я. Его высокопреосвященство лениво кивал и делал руками неразборчивые пассы. Их прекрасно интерпретировали монахи, выдергивали женщин из ряда и передавали монашкам. Я понадеялась, что пленниц отпускают, а не сжигают, как ведьм. Все может быть. «А ты что?» Раздалось над моим ухом, и я вздрогнула и подняла голову. Стражник, как я могла судить по его алой перевязи, гвардеец кардинала, смотрел на меня, скривив губы, и словно решал, что со мной делать. Я раскорячилась в Книксине. Требования этикета таковы, они здесь были или нет, дали мне пару секунд на обдумывание. Мое платье отличалось от одежды остальных женщин. Было гораздо проще, и стражник не мог определиться, выкинуть меня в коридор монастыря или пинком отправить в ряд. В пользу того, что мне нечего делать на смотре, говорили мой рост и то, что я никак не тянула на девицу на выданье, несмотря на то, что 19 лет. Я еще раз присела. «Добрый господин, меня прислали убираться», — пискнула я, вспомнив, что мне собирался вчера поручить брат Луи. «Ну так убирайся», — проворчал стражник. Я с готовностью дернулась в сторону темного провала двери. Стражник схватил меня за шиворот и переставил обратно. «Не при его высокопреосвященстве, дурочка!» — беззлобно прикрикнул он. За спиной стражника чах кустик. Растение было обречено в любом случае, поэтому я подошла и стала обламывать прутики. Какие-то оказались совсем сухие, какие-то еще цеплялись за жизнь, и я их пощадила. Веничек вышел у меня лысоват, но для демонстрации намерений хватит. Когда я уже сжимала в руке штук 15 прутиков, карающая длань до меня дотянулась. «Ах, вот она!» — каркнула благочестивая мать, и меня вместе с прутиками поволокли за шкирку по всему дворику и воткнули на свободное место в ряду. Надо сказать, ряды поредели. Не больше 20 женщин, и Этьена тут, а вот и Забо уже на свободе. «Стой здесь, шелудивая! Да глаза держи долу! Ну!» Жаль, что я не успела полностью отыграть блаженную дурочку перед его высокопреосвященством. Благочестивая мать дала мне подзатыльник, чтобы не смела пятиться на кардинала. Я пыталась собрать в пересохшем рту слюну и нарочно дергалась, как в нервном тике, умышленно пару раз задела маркизу, но при кардинале Аратина, к моему великому сожалению, не осмелилась. «Вот это!» — услышала я и рассмотрела пыльную сутану. «Ее зовут Эдме, святейший отец». «Эдме», — протянул кардинал. На шее у него висел меняющий цвет камень-шарик. Такой же, только гораздо меньше показывал мне брат Луи. «Эдмонда». «И все? А ну-ка, выйди». Проклиная все на свете, я выступила вперед. Слюна не набралась, поэтому я просто идиотски заулыбалась, зажмурившись, благо солнце светило мне прямо в глаза. «Что всем не дает покоя мое имя?» «Очень похоже, святейший из святейших», — продолжал брат Луи. «Но милостью покровительницы умом слаба. Что это у тебя, Эдме?» «Венчик», — честно ответила я нарочито детским голосом. «Нет, переигрываю. Но и они тут не светило психиатрии». «Веночек?» — переспросил брат Луи и, сложив почтительно руки, обратился к кардиналу. «Видите, святейший отец, но выгонять ее из стен обители немилосердно. Я приказал ее к сестре Клотильде отправить, а она, глупая, сюда пришла со всеми». Пользуясь тем, что мне после этих слов простили бы что угодно, я с гримасой покосилась на благочестивую мать. «Выкуси, мол, и выведи меня с этого отбора, черт пойми, чьих невест». Брат Луи опять повернулся ко мне. «Ну, иди, иди, дрещ небесная, иди», — повторял он, пока я на негнущихся ногах не покинула ряд. Кардиналы-монахи пошли дальше, благочестивая мать мстительно толкнула меня в спину, и хотя первым желанием было ответно приласкать ее веником, я поборола в себе порыв и побрела, поднимая веточками клубы пыли. Солнце поднималось в зенит, светило ярко, но не пекло. Стояла поздняя весна или раннее лето. Двор был сух, даже несколько вышен. От вчерашнего дождя и обманчивой свежести не осталось и следа. Смердело подсохшее дерьмо, щекотало нос и давило горло. Моей целью была калиточка. Куда бы она ни вела, мне нужно было уйти. Я хотела пить и есть и еще. Эдме все-таки что-то пила и ела, и мне требовалось найти укромный уголок. Что-то подсказывало, что официальное положение уличной дурочки не спасет меня от порки, если я оскверню священные стены. А я могу здесь неплохо устроиться. Благочестивая мать будет меня лупить, но со временем я научусь уворачиваться. Монастырь — это кровь и пища, и возможность прожить еще лет 45. Не мечта, разумеется, но альтернативы ведь нет. За моей спиной древние стены содрогнулись от воплей маркизы де Фрелли. И как мне не хотелось обернуться, я сдержалась. Калиточка привела меня в маленький дворик. Стены без окон, чудный садик в цвету, две скамеечки, отполированные тысячами монашеских роб. И одна единственная дверца, сделанная, судя по размеру, для кошки. Но я пролезу, потому что присесть среди магнолий и роз, обречь себя на неизвестность испытания, которые еще непонятно переживу ли. Сжимая свой венчик, я протиснулась в дверцу. Пахнула кислятиной и сыростью, капала вода, на усыпанном крошевом полу источала миазмы дохлая крыса. Потолки были высокими, я смогла выпрямиться. Пристроив веник на невысокую бочку, я зашла за прогнившие ящики и с облегчением сделала то, зачем пришла. Увы, ничего, что напоминало бы туалетную бумагу, но чувство стыда накрыло с головой. Повезло, что в этот раз можно было обойтись без нее. В том, что нижнего белья и в помине нет, есть преимущество. Я выбралась, оправляя одежду, и замерла. Заблудиться я не могла, вот бочка, вот крыса, вон дверца, которую я предусмотрительно прикрыла. Но где венчик? Не то чтобы он важнее всего, но кому он, кроме меня, нужен? Сильная рука зажала мне рот, и я не успела даже крикнуть.